Несториане и монофизиты. V век. В 428 году византийский император Феодосий II избрал константинопольским патриархом Нестория. Выходец из Германии, Несторий несколько лет провел в монастыре недалеко от Антиохии. Там он принял священнический сан и выдвинулся как теоретик антиохийской богословской школы, соперничающей с Александрийской. Несторий не признавал учения христианской церкви о Богочеловеке. Он считал Иисуса Христа человеком, который только через сошествие Святого Духа стал Мессией. Противник Нестория, патриарх Александрийский Кирилл, писал, что при избрании константинопольским патриархом антиохиец обратился к императору. «Дай мне, о император, вселенную, очищенную от ереси, и я дам тебе царствие небесное. Помоги мне против еретиков, и я буду помогать тебе против персов». До 428 года в Константинополе с терпимостью относились к представителям различных христианских течений. Нестория репрессировал почти всех сектантов и еретиков, изгонял, заключал в тюрьмы, отбирал их имущество, разрушал молитвенные дома. Нестериане штурмом попытались взять последнюю константинопольскую часовню Ариан. Последователи Арии долго отбивались и в конце яростного боя подожгли храм. От начавшегося пожара Константинополь чуть не сгорел. Несколько кварталов выгорели целиком. Преследование раскольников несторианами с кровавыми столкновениями шло по всей Византийской империи. Ревностный гонитель еретиков и сектантов вдруг заявил в Константинопольской церкви, что Пресвятую Деву Марию не следует называть Богородицей, так как она родила не Бога, а человека, с которым помимо нее соединилось Слово Божие. «Человек Иисус только через сошествие Святого Духа стал Христом», заявил новоизбранный константинопольский патриарх. Заявление Нестория о том, что Матерь Божию следует называть «человекородицей», вызвало, естественно, всеобщее возмущение и ярость верующих. Против патриарха выступили его иерархи. Во время службы Нестория в кафедральном соборе Константинополя епископ Дорилейский Евсевий прервал его богохульство громким криком: «Ложь! Воистину одно и то же! Слово Божие и рождено Отцом Вечности и воплотилось во времени от Девы для нашего спасения». В 431 году на Вселенском соборе объединенными усилиями епископов Палестины, Египта, Малой Азии, Несторий был низложен. Его союз с императором мог сделать церковь придатком империи. После продолжительной борьбы несторианство было объявлено ересью, а сам ересиарх отправлен в ссылку, где и умер в 451 году. Несториан вышибли из империи, и они расселились в Иране, Сирии, Ираке, Средней Азии, Китае. Много несториан собралось в Эдессе, в восточной части антиохийского патриархата. В 489 году по приказу византийского императора Зенона была закрыта эдесская несторианская школа. В Иране несториан приняли как потерпевших от враждебной Византии. В конце V века в Бетлагате несториане создали свою церковь во главе с патриархом Католикосом Востока. В Нисибисе и Гандишапуре были открыты несторианские школы. После завоевания Ирана арабами несторианская церковь сохранилась и была уничтожена только в XIV веке Тамерланом. Небольшие общины несториан смогли укрыться в Турции и Курдских горах. Как противоположная крайность несторианству, почти одновременно с ним появилось учение монофизитов, по-гречески «единая природа». Проповедуемое популярным константинопольским архимандритом Евтихием, монофизиты объявили Иисуса Христа не Бога-человеком, а только Богом. Евтихий утверждал, что Христу присуща только одна божественная природа, а не две – божественная и человеческая. Это означало, что за грехи человечества на кресте пострадал Бог. Человек отделялся от Бога и христианская вера отделялась от человечества, становясь абстрактным учением. Патриарший собор в Константинополе в 448 году осудил главного монофизита Евтихия. Популярный при дворе архимандрит безуспешно пожаловался римскому папе Льву Великому. Евтихия поддержал византийский император Феодосий II и Александрийский патриарх Диоскор. В 449 году император собрал в Эфесе собор епископов, названный Разбойничьим. Собор осудил константинопольского патриарха Флавия и оправдал Евтахия. Папский легат объявил протест, а римский папа объявил главу Эфесского собора Диоскора Александрийского отлученным от церкви, а сам разбойничий собор – недействительным. Патриарх Диоскор в Александрии наложил на папу Льва Великого анафему. Ситуация изменилась только со смертью в 450 году византийского императора Феодосия II. Императрица Пульхерия не стала поддерживать монофизитов. Новый константинопольский патриарх Анатолий обратился к папе Льву с просьбой содействовать восстановлению церковного порядка. В 451 году в Халкидоне был созван новый Вселенский собор, который осудил монофизитов, низложил патриарха Диоскора. Собор принял догмат о том, что Христос должен проповедоваться как совершенный Бог и совершенный человек, единосущный Отцу по Божеству и единосущный нам по человечеству, пребывающий по воплощению в двух природах неслиянно и нераздельно. Различие двух природ не может устраняться через их соединение, а сохраняется особенность каждой природы при их слиянии в единой ипостаси. Решение Халкидонского собора не приняли часть верующих в Египте, Армении, Сирии, Эфиопии и Палестине. Вернувшийся из Халкидона монах-монофизит Феодосий поднял в Палестине восстание. Его отряды взяли и разграбили Иерусалим. Императорские войска выбили их из города, и Феодосий укрепился на Синае. В Александрии монофизитские отряды загнали гарнизон в бывший храм Сераписа и сожгли его там. Патриарх Александрийский Протерей был изгнан. Он вернулся в Александрию с войсками, но в 457 году был убит прямо в церкви. На его место монофизиты поставили антихалкидонца Тимофея Элура. Император Византии Лев I запросил всех христианских иерархов империи, следует ли утверждать в стране решение Халкидонского собора или нужно договариваться с монофизитами. В 460 году почти все церковные иерархи, 1500 священников, высказались за нерушимость христианских догматов. Тимофей был низложен. Монофизиты собрались в Сирии, где их вождь Петр Суконщик занял патриарший престол с лозунгом «Бог был распят». Он заменил пресвятую молитву «Святый Боже», «Святый крепкий», «Святый бессмертный», добавив слова «Распятый за нас». Новый византийский император Василиск 474-476 года принял сторону монофизитов и заставил 500 епископов подписать послание против Халкидонского собора. Василиска быстро низложили. Новый император Зенон в 482 году издал объединенный указ Инотикон. Результатом псевдопримирения христиан и монофизитов стали 40-летний разрыв с Западом и воссоединение на Востоке. Возмущение в империи было настолько велико, что византийские власти решили вернуться к решениям Халкидонского собора. В 1519 году догматы Халкидонского собора были торжественно восстановлены в империи. Все монофизитские иерархи на Востоке были объявлены низложенными. Монофизиты собрались в Египте. Там единое до этого учение быстро расплылось на две секты – тленопоклонников и нетленно-призрачников. Дробление происходило и далее. В VIII веке из монофизитов выделились монофилиты – единоволие. После нескольких церковных смут на VI Вселенском соборе 680 года монофилиты были осуждены.